один из главных критериев оценки состояния терморегуляции организма. Излишняя потливость или, наоборот, повышенная сухость кожи – это тоже проявление регулирующей функции вегетативной нервной системы по отношению к температуре тела, содержанию жидкости, солей. Есть еще множество других параметров и методов, позволяющих оценить состояние отдельных отделов вегетативной нервной системы. У одних людей изменения проявляются в легкой форме. У других они бывают выражены весьма значительно. Кроме того, есть люди более эмоциональные, чем другие. Кто-то, например, легко краснеет, а кто-то чрезмерно вспыльчив. Реактивность вегетативной нервной системы у всех людей различна и зависит от многих причин. Можно ли все эти проявления считать заболеванием? Конечно, нет. Это врожденные индивидуальные свойства натуры. В отдельные периоды жизни у одного и того же человека реактивность вегетативной нервной системы может резко меняться. Особенно это касается, например, периодов полового созревания или климакса. Реактивность иногда достигает такой выраженности, которая далеко выходит за пределы нормы, доставляя человеку массу неприятностей. Это уже следует считать болезненным состоянием, которое надо лечить и советом, и лекарством. Не всегда легко провести четкую грань между вегетативной дистонией, возникшей как следствие реакции на какое-либо внешнее воздействие, и первичным заболеванием вегетативной нервной системы. Клинические проявления вегетативной дистонии не так четко очерчены, как при других заболеваниях нервной системы, хотя порой выражены и достаточно определенно. Сюда входят, в частности, нарушения терморегуляции, которые иногда могут быть ведущими симптомами и проявляются, например, в виде беспричинных подъемов температуры. Может наблюдаться похолодание конечностей, бледность и сухость кожи и, наоборот, повышенная потливость, значительные колебания кровяного давления, изменение частоты пульса, нарушение общей чувствительности кожи. У ряда больных отмечается склонность к запорам или неустойчивому стулу, иногда учащению мочеиспускания. Такие больные нередко склонны к полноте, но может отмечаться и беспричинное похудание. У некоторых возникают неприятные ощущения в области сердца, зябкость, нередко нарушается сон. Больные плохо переносят пребывание под прямыми солнечными лучами и высокую температуру окружающей среды, становятся апатичными, безразличными к окружающему, уходят в свою болезнь. Все это ведет к снижению работоспособности, появлению угнетенного состояния. Здесь перечислены основные симптомы, но далеко не все. Какие причины вызывают такие заболевания? Их множество. Например, любая инфекция, особенно в остром периоде, всегда сопровождается различно выраженными явлениями вегетативной дистонии.